Дрожит потолок землянки. Разрывы хлопают совсем близко, но самое страшное — сильнейший огонь по тылам. «Отрезают», — думает и помкомбата, и Коншин. Иначе чем же объяснить эту канонаду позади? И тут вваливается в землянку Рябиков. «Бегут люди! Паника!» — выкрикивает он. «Вроде танки немцы пускают». Растегивая на ходу кобуру, помкомбата выбирается из землянки, за ним Коншин. Черными тенями мимо пробегают бойцы. «Куда? Отставить!» — кричит помкомбата, стреляя в воздух из пистолета, но вдруг осекается. Разрыв рядом освещает кошмарное. В нескольких шагах от землянки стоит, пока еще стоит, покачиваясь, что-то непонятное, уже не похожее на человека. Все разодранное спереди, грудь, живот, а вместо лица окровавленная маска. Коншин закрывает глаза, а когда открывает, видит обмякшего, осевшего лейтенанта. А люди бегут. Кто-то уже кричит «Отрезают!», кто-то визжит «Танки!». И Коншин чувствует, как паника охватывает и его, как хочется ему тоже разорвать рот и что-то крича бежать и бежать из этого ада, чтобы и с ним не случилось то же, что с тем у землянки. Видит, что и с помкомбата творится то же самое. Что случилось бы дальше? Бросились бы они бежать вместе с бойцами? Или все же нашли силы взять себя в руки и оставить панику, неизвестно. Только замечает Коншин, как слева взмывается фейерверком автоматная очередь из трассирующих, и люди останавливаются, потом медленно пятятся назад. На них с поднятым ППШ, из ствола которого летят красные точки, наступает политрук его роты. «Какие танки? Кто видел танки? Назад! Нет никаких танков!» — кричит он. «Всем занимать оборону! По своим местам! Где бронебойщики? Занять позиции!» За политруком идет с карабином какой-то старший лейтенант, видимо артиллерист, который тоже кричит. «Вот стоят мои пушки! Мы не пустим танки! Прекратить панику! Где помкомбат? Где командиры рот?» Народ понемногу успокаивается, хотя и рвутся вокруг мины, хотя и бухают сзади артиллерийские снаряды, хотя в редкие промежутки между разрывами слышится рокот танковых моторов. «Вы, помкомбат!» — подходит артиллерист к лейтенанту. «Что же вы? Остановите людей! Организуйте оборону! Что с вами?» Помкомбата вдруг сламывается, и его начинает тошнить. «Вы кто?» обращается старший лейтенант к Коншину. «Коншин!» — восклицает политрук. «Живой! Откуда?» «Это сержант Коншин. Он принял первую роту». «Так чего же вы? Тоже скисли, мальчишки. Давайте организовывать оборону. Командуйте же, черт вас возьми. Это же ваши люди». Коншин наконец очухивается. Спокойный и требовательный голос старшего лейтенанта, презрительные мальчишки, заставляют его стронуться с места. И он мечется по роще, собирая бойцов и отделенных, направляя их к опушке, ненадежные снежные окопчики.